четвертая книга знаменитой вампирской саги, возглавившей списки бестселлеров 10 стран. Истинная любовь не страшится опасности. Белла Свон согласна стать женой своего возлюбленного, вампира Эдварда, и принять его дар бессмертия. Однако после первых же дней немеркнущего счастья ее жизнь превращается в кромешный ад. Белла и Эдвард ждут ребенка. Ребенку и его родителям грозит жестокая казнь от рук вампирских старейшин. Белла, Эдвард и их друг Вервольф Джейк понимают, в одиночку им не выстоять. Но что же делать?